Глава 13. Пустыня. Благополучно вернувшись обратно в поместье Эрхарда Северного, собравшись в большом зале, мы в деталях рассказали о том, как добыли еще одну страницу книги. Посовещавшись, решив, что миссия идет как и запланировано, значит, действуем, как и наметили. Немного перевели дух и нас порталом отправили на новую территорию. В этот раз мы очутились в самом настоящем городе посреди пустыни. Нас в Министерство магии перебросили порталом. В здании были открыты все окна. С улицы в здание проникал каленый воздух. Возникало неприятное ощущение, будто мы попали в баню. Пока проходили по коридорам, я выглянула в окно и увидела пальмы. Такие же я видела на земле. Высокие, раскидистые. Все здания, стоящие напротив, были белоснежные. А люди ходили по улице в светлых одеждах, прикрывая голову от солнечных лучей. С неба беспощадно припекало, даже не предполагаю, какая там температура. В этот раз нам охрану не поменяли, хоть я и надеялась, что с нами будет другая команда, но Максимилиан со своей командой и дальше будут постоянно сопровождать нас. Из Министерства магии нас увезли на магических повозках в очередное поместье члена Совета. Сегодня мы оказались во владениях Уоттона Одли. Его обширное поместье разительно отличалось от всего, что мы видели раньше. Оно большое. Все стены были преимущественно молочного цвета. Зайдя внутрь, мы попали во внутренний дворик. Это самый настоящий оазис с фонтанчиком посередине. Море разнообразной зелени и ярких цветов. Пол выстлан цветными плитками. Попадая сюда, просто утопаешь в феерии красок и цветочного разнообразия. Вот он, самый молодой член совета. Он немного старше нас. Видимо, совсем недавно занял свой пост. Нас разместили в чудесных теплых комнатах. Затем собрали через час и накрыли стол для обеда. Сегодня решили не откладывать поездку в долгий ящик и выезжать сразу после обеда. Для путешествия нам предоставили светлые одежды и головные уборы. У меня была роскошная шляпа с широкими полями. Адриану и Михаэлю дали что-то похожее на кепки земного варианта, только ослепительно белого цвета. Переодевшись и прихватив с собой рюкзаки, мы спустились и вышли на улицу. Там нас ждали магические экипажи, только в этот раз они сильно отличались от привычных нам. Они были с высоким дорожным просветом и громадными колесами, сами по себе широкие, с открытым верхом, чем-то сильно напоминали американские джипы-кабриолеты. Что странно, в этот раз Уоттон категорически настоял на своей поездке вместе с нами. Я не смогла его отговорить. Думаю, что раз он такой молодой, жажда исследований еще не выросла. И, наслушавшись отчетов о том, как мы разыскивали книгу ранее на других территориях, он захотел тоже поучаствовать в наших дальнейших приключениях. Как обычно, покрутилась вокруг себя, настойчиво пытаясь понять, куда меня тянет колечко-ориентир. Найдя нужное направление, указала его водителям. Загрузившись в наши экипажи, которых, к слову сказать, в этот раз было 4, из-за Уоттона и его охраны, мы тронулись в путь. Всю дорогу по городу я вертела головой. На улице было мало людей, повсюду пальмы, других деревьев я не заметила. Минут через 20 мы выехали из города и попали в самую настоящую пустыню. Мой экипаж ехал первым и указывал путь остальным. Я подсказывала водителю, куда ехать. Не ожидала, что этот вездесущий песок будет лететь нам в лицо, пришлось замотать лица платками. Солнце жарило, воздух был тяжелым и горячим. Встречный воздух от движения экипажа нисколько не охлаждал, а наоборот, нес с собой мелкий и колючий песок. Вот тут я вспомнила наше приключение по джунглям. Хочу туда, а не вот это жуткое путешествие. Эта бешеная гонка по пескам продолжалась более 3 часов. Наконец, я почувствовала, что кольцо резко охладилось. И я поняла. Мы приехали. Дала команду водителю остановиться. Мы выгрузились из экипажей. Стояли и в недоумении смотрели на бесконечные пески. «И что будем делать дальше?» – спросил у нас Михаэль. «Первым делом нужно поставить воздушные палатки от солнца», – ответил Уоттон. «Что здесь еще можно делать, кроме как копать?» – вздохнул Адриан. «Тара, ты уверена, что именно здесь?» – обратился ко мне обреченно. Я покрутилась для надежности вокруг себя, прислушиваясь к кольцу и кивнула ему. «Уверена». «Тара, здесь очень много песка, и копать можно и здесь, и правее, и левее. Давай ты определишь место поточнее», — сказал Адриан. «Хорошо, шеф», — отсалютовала ему и стала ходить с кольцом, определяя место. Пока шла, наткнулась на пробегающую мимо ящерку. «Ой, ты ко мне?» наша песочная помощница?» — спросила у ящерки. Но это создание, полностью проигнорировав меня, скрылось в песках. «Да, видимо, не по нашу душу. Будем справляться сами». И снова стала прислушиваться к кольцу. В конце концов остановилась. «Здесь». Достали и установили шатер от солнца. Расставили в нем раскладные стулья и стол. Разложили рюкзаки. Все и даже наша охрана достали из рюкзаков лопаты и начали копать. Часа два мучились бедолаги, и все безрезультатно. Вспотели сильно, лица покраснели. Кажется, на мою голову сыпятся проклятия. Они, наверное, миллион раз пожалели, что ввязались в эту авантюру. Михаэль вылез из ямки и молча вопросительно на меня посмотрел. Я чувствовала себя виноватой. В сердцах пнуло песок, и он, отлетев от меня, ударился будто в невидимую стену и осыпался вниз. Я уставилась на это место удивленно. «Так, это что такое?» Услышав меня, все парни вылезли из ямы и, решив сделать перерыв, стояли и пили воду из своих фляг. Я же подошла ближе и стала размахивать руками в том месте, где странно осыпался песок. Наконец, моя рука коснулась чего-то твердого. Я в недоумении посмотрела на парней. «Я что-то чувствую». Все ко мне подскочили и тоже попробовали водить руками там же, где и я. Но их руки проходили насквозь, и я снова перестала чувствовать твердую поверхность. Отогнала всех и еще раз стала искать то, что нашла. И мои руки снова коснулись чего-то твердого. Я стала нащупывать руками, чтобы понять, что это такое. И тут вдруг перед моим лицом замерцало пространство. И будто стала исчезать иллюзия песков. И нашему взору открылась огромная каменная скульптура животного, похожего на сидящую обезьяну. «Впервые наблюдаю за работой видящей. Это просто невероятно!» — оценил происходящее Вотан. «Ну как так-то? Мы же там раз 200 шагали и ничего не ощущали, просто проходили и все. Адриан, я думаю, что найти ее могла только видящая, то есть я. Помнишь, что когда я только ее нашла, и вы подошли тоже посмотреть, то я перестала ее чувствовать?» «Потрясающе! Ну что, будем разбираться, что делать дальше?» И мы стали изучать эту каменную статую.